Глава 14. Как договаривались, ждем 15 минут и идем. Ага, точно. Жаль, зря переодевались. Сколько там еще осталось? 2 минуты. Тогда точно минус физа. Хе. Какие забавные маленькие бесята. Хотя нет, бесятами и монстрятами я называю своих балбесов и оболтусов. Эти пускай будут. Потом придумаю. А Палыч тот еще шельмец. Я и согласиться не успел, как он отправил меня на урок. Да не простой, а у второго А-класса. Я глотнул еще кофе, подслушивая их разговор второго из тренерской. Помещение делилось на две части. И в одной половине царил порядок и благодать, а во второй — сущий хаос, бедлам и неразбериха. Угадайте, какая часть досталась мне? Ребята тем временем уже явно уверили себя, что урока не будет. «Слушайте, может, ну их нафиг это старье? Это не учебники, а растопка. Ага, мне хоть сегодня привезут нормальный набор». «Нет, имейте хоть долю чести», — последнее сказал Аристарх Белов, лидер класса. «Вообще-то неплохой парень, если я правильно понял, но слишком уж высокомерен. С человеком ниже графского титула в одном поле ромашки собирать не станет. Кофе почти допит, но свисток я в этом беспорядке никак не могу найти. Сёма тут вообще не убирался с того дня, как стал учителем, что ли?» «Да ты во всем виноват. Нафиг такие условия принял? Вон Самуилыч отделался обмороком, а Ставров ничего ему не сказал». «Слышь, Градский», — это уже вступила сестра Аристарха Лариса, — «пасть захлопни. Мы все подписались на спор». «Слышь, Белова», — рявкнул в ответ тот самый Градский, Артём его звали. «Сама пасть захлопни, я тебе не баронишка какой-то, чтоб так ко мне обращаться!» «Да где же этот гребаный свисток?» «Физрук обязан носить свисток. Но Сёма так все засрал, что ничего не найти». «Эй, харе собачица!» — внемлил Марк Игнатов, урожденный барон, и, походу, тот еще флегматик. «Тут осталась последняя минута, можно потихоньку двигать в раздевалке». «О, нашел! И как раз рядом с бутылкой чего-то спиртосодержащего. Так что можно сразу дезинфицировать». 30 секунд. 20. 10. Я не спешил, но уже стоял неподалеку и еле сдерживал зловредное хихиканье. 5. 4. 3. Отсчитывал сначала Марк, а затем к нему присоединились еще несколько нетерпеливых. 2. 1. Я изо всех сил, ну почти, дунул в свисток. И тот разразился противным громким звуком, от которого даже у меня зачесалось в ухе. «Ух, зараза какая!» Вышел я из-за трибуны, яростно почесывая ушную раковину. «Вы тут не оглохли?» Второй А-класс уставился на меня со смесью досады и непонимания в глазах. Хотя они, конечно, догадались, что происходит. Я ж в спортивном костюме и, что важнее, со свистком. «Что вы тут делаете?» — нахмурился Артём Градский. «Так, этот тупенький». «Семён Семёныч...» «Захворал», — ответил я, язвительно ухмыльнувшись. «Так что я какое-то время буду вести у вас занятия по физкультуре». «Да как так-то?» — воскликнул Артём. Это был пацанчик с мелированными волосами и слишком уж чистым спортивным костюмом. «Нет, серьезно, кто сейчас мелирует волосы?» «Вот так-то». «Стройтесь в шеренгу», — велел я. Нехотя дети начали собираться в подобие строя. Помнится, на совместном занятии с моими бесятами они проворачивали это намного быстрее. «Итак, сегодня по расписанию подготовка к сдаче нормативов, верно?» — задал я вопрос. Честно говоря, у меня не было времени уточнить детали. Палыч сунул журнал класса, дал напутствие и отправил сразу в бой. А заметки кабанчика отличались таким же беспорядком, как и его тренерская. «Верно», — кивнул Аристарх. «На следующем занятии должны сдавать зачет под троеборью. Подтягивание, бег на короткую дистанцию и прицельное метание гранаты», — кивнул я. Казалось бы, зачем магам метать гранату, да? Но уж лучше пускай тренируются на кусках железа, прежде чем метать огненные шары и прочие подобные сгустки магии других стихий. Что ж, сначала разминка. Семён Семёнович проводил ее, выступила было Лариса Белова, но я ее прервал. «Семён Семёнович сейчас! В больнице, в общем. У нас с ним методы разные, так что разминки тоже будут разными. Но насчет с чего-нибудь легкого не волнуйтесь. Сначала нужно разогреть суставы и чуть растянуться. Я встал напротив. О, придумал. Дворяшки. Пусть будут дворяшками. До благородных аристократов им далеко, а такие бывают, между прочим. Так вот, встал напротив них и начал показывать движение. Все как всегда. Покрутил головой, размял плечи, локти, кисти, затем наклоны, мельница. Чуть размяли ноги, разогрели колени. Потом легкое сальто назад с места. «В смысле, как это делать?» — ахнул я, когда весь класс даже не попытался повторить упражнение. «Это сальто!» — воскликнула Лариса, как будто все этим объяснила. «И как вы собираетесь сдавать мне троеборье, если даже элементарных вещей делать не в состоянии?» «Грёбаный ж ты ёж! Я видел, как несколько моих бесят провернули сальто прямо в классе, просто чтобы не попасть под раздачу разошедшихся спортиков у Валикова». «Троеборье мы сдадим, не сомневайтесь», — заявил Аристарх с вызовом. «Правда?» — хмыкнул я. «Конечно», — присоединился Марк. «Вообще без проблем», — выступил Градский. Он с недовольством глянул на Игнатова, который высказался первым. «Тогда, может, сразу к делу?» — предложил я. «Если все сдадут, на следующем уроке я точно опоздаю на 15 минут». Ребята переглянулись и, кажется, начали догадываться, что я их специально обломал в последний момент. Но не мог удержаться, чтобы не посмотреть на их лица. Марк так и вовсе глядел в мою сторону, будто призрака увидел. «Идет», — грозно буркнула Лариса. «Но если не получится», — продолжил я, нацепив на себя хитрющую ухмылку. «Если хотя бы один из вас не сдаст мои нормативы по троеборью, вы...» «Но...» — нетерпеливо потребовал Аристарх. Мне пришлось сделать паузу, чтобы придумать наказание, но оно пришло очень быстро. «Вы убираете тренерскую кабань... Семен Семеновича». И по сомнению в глазах детей я понял, что некоторые из них уже бывали в этом пристанище хаоса и оберток от протеиновых батончиков. Но все же я правильно разгадал характер большинства дворяшек. Им не терпелось отыграться за предыдущее поражение. Хотя бы такой легкой, как им казалось, победой. «Идет!» — воскликнули Беловы хором. «Все согласны?» — спросил я класс уже серьезным тоном. «Сдать мои нормативы должны все». «Погодите, что значит?» — нахмурился было Марк, но его прервали дружным гвалтом. «Согласны!» «Хорошо, хорошо», — улыбнулся я. «Троеборье выполняется упражнением за упражнением, без перерыва, причем каждое из них должно быть выполнено в отдельный норматив, иначе этап не засчитывается». «Мы в курсе», — прервал меня Ярослав Колесников, черноволосый крепкий парень. Этот был бароном и мог бы составить конкуренцию Белову за лидерство в классе, но титулом не вышел. «Лады», — пожал я плечами. А затем обернулся в сторону турников, пробежал взглядом по стадиону и ухмыльнулся. «Итак, начинаем с подтягиваний», — снова не выдержал Аристарх. «Мы в курсе». «Не, с утяжелителей». «С утяжелителей?» Пыл Белова куда-то пропал. «Ага, это такие штуковины. Вешаешь их на себя и...» «Я знаю, что это такое», — взвизгнул парень. Кажется, он начинал уже выходить из себя. «Надо поосторожнее, а то не выдержит тонкая аристократическая душа». А я хочу, чтобы она дотянула до следующего этапа и сохранилась достаточно, чтобы вычистить свинарник кабанчиков тренерской. 100 повторений на перекладине, — начал я объяснять, — с утяжелением в 10% собственного веса. С ними же сразу бежите 4 километра, зачетное время 2 минуты. Сколько? — пискнул Градский, выпучив глаза. А затем, я не обращал на него внимания, — должны вон оттуда, — рукой показал на один конец стадиона, а затем перевел на противоположный. «Поразить цель, расположенную там. Пусть это будет...» Оглядел охреневшие лица учеников, и мне в голову пришла занятная мысль. «Я!» И началось. «Чего? Кто? Я не ослышался!» Пришлось заткнуть всех жутким и громким. Дворяшки скривились от пронзающего звука этой хреновины. Не удивлюсь, если она прямиком из какого-нибудь разлома. Даже меня немного прошибает. «Да, вы должны будете попасть в меня. Не волнуйтесь, опасности для меня тут никакой. Железки мне не страшны». И все же они сомневались. «Только вот не на мой счет. Уж тут-то мотивация достать учителя чем-то тяжелым и не получить за это нагоней им пришлась по вкусу. Вот только до меня надо еще добросить. А до броска еще пройти два этапа». «Погодите», — очнулась немного Лариса Белова. «Это не нормативы для второго курса?» «Да, точно», — нехотя кивнул Колесников. «Слишком круто». «Нечестно», — тут же поддержал одноклассников Артем Градский. «Погодите-ка». Я выставил руки. «Напомните, каков был спор?» Ребята нахмурились, но среди них нашелся один смышленый. Это был Марк, конечно. Он быстро учуял подставу, но я оказался быстрее. «Мы должны выполнить его нормативы», — буркнул парень. «Спор был не на школьный регламент». И тут до всех наконец-то дошло. «Твою ж мать!» — прорычал Аристарх. «Снова попались!» Ребята были злые, полные гнева и негодования. Источники полыхали, искрились, трескались, будто покрывались льдом и кружились в буре. У кого какая стихия была в наличии? Кстати, в общем и целом, эти дворяжки развиты куда лучше моих бесед. В магическом плане уж точно, но по чистой физухе тот же Валиков мог конкурировать с самыми сильными ребятами Ашек. У некоторых имелся и особый дар, но еще не слишком развитый. Дворянские семьи вообще старались не раскрывать таких одаренных раньше времени, так что вряд ли дети показывали свои настоящие способности на людях. «Хрен с ним!» — рявкнул Ярослав. «Давайте уже с этим покончим. Где утяжелители?» Ух, какой уверенный в себе юноша. Даже интересно, что у него получится. «Да, почесал я затылок. Ни хрена не получилось. Ни у кого вообще». Колесников первым рвался в бой и даже кое-как осилил подтягивание, но оставил там все силы и завалил кросс. Градский сдулся на этапе утяжелителей. Но я все равно заставил его добраться до перекладины и сделать несколько повторений. Девчонки, ну, я дал им облегченные нормативы, конечно, но это тоже не помогло. Лучше всех себя показали Беловы, оправдывая звание неформальных лидеров класса. Лариса единственная из девочек, кто осилила подтягивание, но кросс уже не бежала, а почти ползла. А Аристарх сумел преодолеть первые два этапа, хотя и с натяжкой. Последние 20 подтягиваний ни в одной армии бы не засчитали, а кросс он едва-едва успел пробежать вовремя. Он оказался единственным, кто добрался до прицельного метания, но легонький, 2-килограммовый шарик не пролетел и третье расстояние вдоль стадиона. «Да, — повторил я, — и как же вы собирались со мной спорить? Да у вас физуха нулевая. Чем вообще кабанч Семен Семенович с вами занимался?» «Это, — тяжело дышал Аристарх, — это нечестно. Вы нас подставили. Такие нормативы просто нереальны для магов нашего уровня», — поддержала его сестра. «А для меня в вашем возрасте это была разминка», — почесал я затылок. «Ну, правда. Хотя, наверное, я слишком много прошу от кучки подростков. Переоценил вас, ничего не скажешь». Мое замечание вызвало бурю негодования у каждого из Ашек, но сил, чтобы высказать его, ни у кого не осталось. «Тем не менее», — продолжил я, — «спор есть спор, так что оставшееся время постарайтесь отдохнуть и набраться сил. Я вам даже помогу перетащить утяжелители на склад. А затем все дружно после уроков собираемся в тренерской. Вас ждет настоящий подвиг». Я нахмурился, призадумался и высказал мысли вслух. Кажется, нечто подобное слышал в каком-то мифе. Там парень то ли конюшни чистил, то ли свинарник. Но, думаю, этот случай ближе ко второму варианту. «Хорошо», — прорычал Ярослав Колесников. «После уроков мы будем у вас». В его глазах сверкнула ненависть, а легкая ухмылка выдала какой-то замысел. «Ох, ребятки, не того вы хотели подловить. Против меня даже бесяты не сдюжили, между прочим. Может, в управлении магией они и уступают многим сокурсникам, но в смекалке вам до них еще ой как далеко». Не знаю, что там задумали Ашки, но я решил им подыграть и после уроков оставил наедине с тренерской. Пусть оторвутся, главное, чтобы убрали тамошние завалы. Сам же отправился в больничный корпус. Меня ожидало куда более интересное и важное занятие. «Сергей Викторович, а вы пунктуальны?» — удивилась Марина. «Где парни?» — перешел я сразу к делу. «Уже в испытательном секторе». Она слегка смутилась. «Да, в больнице есть испытательный сектор. И что тут такого? Хотя с учетом одного сани я бы сделал противомагический бункер на всякий случай. Чую, этот шкет еще наведет шороху». Мы зашли в лифт, и Марина нажала на минус третий этаж. «Значит, я прав. Артур из поздних». «Да», — посмурняла лекарка. «И мой первый из них. После него я и начала некоторые... исследования». «Исследования? Скоро сами все увидите». Из лифта мы попали в низкий коридор, обшитый металлом, за которым находились толстые стены. Испытательный сектор больше походил на туннели каких-нибудь гномов, если бы те дожили до нынешнего века и освоили промышленное строительство. «У вас тут атмосферно». Мне не сразу удалось подобрать слова. «Спасибо», — серьезно кивнула Марина. «Я соорудила это место как бункер для тех, кого настигло позднее пробуждение. Антон должен был провести свою инициацию здесь, но...» Она кинула на меня быстрый взгляд. «Не пригодилось». «А теперь вы решили изучить его. Полагаю, для дальнейшего наблюдения здесь тоже все имеется». Лекарка кивнула и приложила к панели перед закрытой дверью свою руку. Прозвенел сигнал, и тяжелые створки раздвинулись. «С Артуром я не успела ничего сделать, и мальчик лишился большинства своих способностей. Что произошло с Антоном, для меня до сих пор загадка». Мы остановились перед очередной дверью, и Марина уставилась на меня с вопросом во взгляде. «Дыхательные практики», — отбрехался я. «Ну и еще пара всяких приемчиков». «Поняла», — буркнула лекарка, открывая проход. И мы вышли в более просторное помещение. Потолки все еще оставались низкими, их поддерживали восьмигранные колонны, каждая полметра толщиной. А в одном из углов располагалась медицинская станция с двумя койками. На них уже лежали по пояс голые Антон и Артур. «Палыч в курсе про эти катакомбы?» — оглядывался я. «Да». «И откуда ж в Академии столько денег?» «Может, мне стоит попросить прибавку?» «Испытательный сектор финансировали», — Марина замялась. «Другие источники». «В любом случае, это не ваше дело, Сергей Викторович». В этом я сомневался, но пока что настаивать не стал. «Эй, бандиты!» — махнул я парням. «Как самочувствие?» Антон с Артуром едва не подскочили, но Марина окликнула их, чтобы лежали спокойно. «Обследование еще не закончено», — пояснила она. «Нельзя прерывать процесс, иначе мы тут застрянем еще на пару часов». «Лежите смирно!» — воскликнул я. «И чтоб не двигались! Даже моргать нельзя! Поняли?» Сделал это специально наигранно, и парни заулыбались. Даже Марина хмыкнула, хотя постаралась скрыть улыбку. Я же тем временем сканировал обоих пациентов. Источник Антона был нестабильным и каким-то бесформенным. Теперь, когда магия должна была улечься, я ожидал увидеть очертания ее будущей формы, но все вышло наоборот. «Что-то не так», — Марина заметила мой сосредоточенный вид. «Пока не знаю. Надеюсь, ваше обследование что-то покажет». Артур, естественно, не изменился с нашей последней встречи. Его источник иссечен, но каналы слишком крупные из-за деформации, которые подверглись во время пробуждения и отчасти атрофированы, потому что по ним не протекает достаточно энергии. Будет не так уж просто восстановить все, но возможно. Интересно получается на самом деле. Один с излишками магии, которые никак не хотят прийти в порядок, а другой лишён большей части своих сил. И у обоих проблемы с контролем магии, только по противоположным причинам. Через 15 минут обследование закончилось, и мы с Мариной уселись за компьютеры изучать результаты. Она все это время пыталась понять, что я делаю, но со стороны я просто наблюдал за пацанами. Собственно, так оно и было. В данном случае лучше повременить с манипуляциями, пока не будет ясна полная картина. Антон с Артуром наконец-то встали с коек и с наслаждением размялись. «Что нам дальше делать?» — спросил Свиридов. «Вы подготовили, что я просил?» — обратился я к Марине. «Да, конечно». Мы напялили на парней облегающие костюмы, напичканные самыми разными датчиками. Но это не моя просьба, а инициатива лекарки. Я же просил просто достать детский мяч для вышибал. Да, такой существовал, но мне было лень его искать, поэтому я напряг лекарку. «Берите эту хреновину и бросайте друг другу», — наказал я. «Только не пытайтесь напитать ее магией. Что сама заберет, то пусть и будет». Парни оказались в замешательстве, но пошли исполнять все, как было сказано. Отлично, теперь Марина пытается разгадать, зачем им мечи, а сами шкеты не лезут с лишними вопросами. И никто не мешает мне изучать результаты обследований. Я, конечно, не медик, но по долгу службы научился расшифровывать засекреченные данные. Пару раз даже ошарашил аптекаря, когда помог ему прочитать название лекарства из рецепта. Вот и сейчас. Эхо, общая кардиограмма, гормоны, кровь, витамины, масса мышц, состояние связок, костей и суставов. Короче, я погрузился в изучение внутреннего мира Антона с Артуром, а Марина смотрела данные параллельно со мной и иногда помогала понять некоторые показатели. И если в самом начале ситуация Артура казалась куда более плачевной, то в итоге мы пришли чуть ли не к противоположному выводу. «Спасибо, на сегодня хватит», — обратился я к парням. «А?» — удивился Антон. «Им не удавалось не напитывать мяч магией. Из Антона выплескивалась неконтролируемая энергия, а Артур просто не мог контролировать слабые потоки закостенелыми каналами. В итоге мяч уже держался из последних сил, а урона пацаны не получили только из-за возрастного ограничения этой, по сути, игрушки. Будь у них в руках хотя бы мяч Академии, синяков было не избежать. «На сегодня хватит», — взволнованным голосом повторила за мной Марина. «Спасибо, ребята, мы вам сообщим о следующем сеансе». Надурить их не удалось, но парни промолчали и покинули сектор. Мы же с Мариной остались наедине. Артур, с ним все одновременно просто и сложно. Просто в том плане, что я уже знаю, как ему помочь. Сложно в том плане, что это будет сложно. Особенно для пацана, потому что ему придется превозмогать сквозь боль, пот и слезы. А вот Антон... «У него нет дара», — заключила Марина. «Ни одна из стихий не проявилась». И была права, но она не в курсе про непонятную сущность, спрятанную в источнике парня. Вот только я и сам до сих пор понятия не имею, что это такое на самом деле. А потому нужно заставить эту сущность вырваться наружу и узнать наверняка.